«Знаешь, помалкивай», — сказала она. «Ничего», — сказал Сулин. «Инспектор приедет, он тебя разберет, он тебя керосином промоет». «Много ты знаешь. Кто я есть, тебе и знать не положено», — с силой сказала Минога первые громкие слова за это утро. «Я этому городу пьяная Богородица, понял?» И снова крикнула. «Я глазом своим ясным поведу, и тебя нет, понял?» «Ты что? Ты что?» — сказал Сулин незначительные слова и стал уходить спиной к двери. Она было подошла к нему объяснить, кто он есть, чьи муки горше и козырь старше, но тут на улице пролился молодой женский голос, который пел песню. «А мне мама, а мне мама целоваться не велит». И они сразу застыли, потому что сообразили, кто поет. И Минога пригладила волосы. И Сулин пригладил дыбом стоящие светлые волосы, единственную свою примету на этой земле, тяготеющей к стандартам. «Аечка приехала», — спросил он. «Иди, иди», — ответила Минога, и он опять ушел. Она стала метаться по комнате, она стала прихорашиваться перед зеркалом. Она схватила две авоськи пустых бутылок и, оглянувшись на пыльный гроб, подбежала, приподняла крышку и кинула их в грохочущую домовину, так и не дождавшуюся своего покойника. Аечка вошла в дверь и смотрела на суету, и лицо у нее было такое же удивленное, как там, на шоссе, когда она разглядывала чехарду. «Следователь приезжал?» — спросила она. «Аечка!» Они кинулись друг к другу и обнялись. «Ну что ты?» — Аечка погладила ее по волосам. «Тетя, что ты?» «Солнышко мое ненаглядное, незапятнанное, незакатное. Тетя Дуся, следователь приедет, не бойся». «Я никого не боюсь», — сказала Минога. «Гера Зибеля не боялась, партизанских батьков не боялась, Ваську не боялась». «Никого, кроме тебя, не боюсь, Аечка, синие глазки». «Тетя, хоть бы кто знал, что ты ласковая». Минога отдышалась и села на стул. «Аечка, ты папа помнишь? Ты маленькая была, я рассказывала». «Помню». «Это Васька папа убил». «Нет!» — крикнула Аечка. «Я дозналась», — сказала Минога. Она подошла к табуретке, на которой стоял пыльный гроб, и ногой опрокинула его на пол. Гроб рухнул, и бутылки грохотали, вываливаясь. «Тетя!» «Для Васьки гроб ладила. Обойдется», — сказала она с ненавистью. «Мураши тело сгложат, ветер кости подсушит». «Пришли», — испуганно сказала девушка, и совсем стала беленькая и седая, как козленочек. Топот ног в сенях, топот ног в комнате, и Минога подняла голову. Ясно, милиционер с понятыми и, конечно, Сулин, а также Сергей Иванович. «Она?» — утвердительно спросил милиционер и кивнул на Миногу. «Ага», — сказал Сулин, выполняя обряд. Минога встала со стула, сняла с вешалки плащ болонью и, как есть в стеганом халате, пошла к дверям. Она отстранила милиционера и сказала: «Пропусти, сопливец». «Ответишь», — сурово пообещал милиционер. «Брось, ответила», — сказала она и вышла. «Ну, граждане», — сказал милиционер, — «как вы ее терпите, лохматую? Моя бы воля». «Да ведь не твоя воля», — сказал Сергей Иванович, — «а она город спасла». «Господи, духота какая! Как будто тебя сунули головой в заношенный валенок». Все потянулись на воздух. На заборе сидела ворона и держала во рту кусок сыра, который ей, видимо, послал Бог. Ну, стало быть, Сергей Иванович вошел в стеклянное кафе-трактир при дороге, островок цивилизации. Сергей Иванович сел за столик, рядом возникла официантка Соня. Передник, блокнот, карандаш на веревочке, бюст — все как у людей. «Что будем кушать, Сергей Иванович? Холодец есть, хек жареный, борщок, плиска». «Суп молочный есть?» «Суп молочный раз». «Картофельное пюре есть?» «Я скажу, намнут. Полина, сделай пюре картофельное Сергею Ивановичу. Компотик будем на третье». «На третье давай мне заведующего», — сказал Сергей Иванович. «Фонин! Сергей Иванович зовет!» Из боковой двери вышел Фонин. «Ну что?» «Разговор есть», — сказал Сергей Иванович. Фонин отодвинул стул, присел с краешку. Демонстративно. «Надоел ты мне, Фонин. Наперед знаю, что скажешь». Сергей Иванович вытянул шею и стал Фонина передразнивать. «Новое время меняет старое. Однако я это время в ладошках выненчил, а ты пенки снимаешь». «Так, Фонин. А между прочим, Герр Зибель за меня награду положил не меньше, чем за тебя». Полина выглянула из раздаточного окошка. «Чего это они?»